Только волосы причесаны аккуратнее и не такой загорелый, как был 2 года назад. Он возмужал и, кажется, вот сейчас ринется в бой за свою дамбу. Помнишь, Янька, когда он пришел на маяк, как он уверенно ступал по земле, и ты это заметил, и сказал: «Я путешественник». Я сидела в 4-м ряду совсем близко и в то же время так далеко. Мальчик не узнал меня. В 1-м ряду сбоку сидела высокая красивая девушка. Уж не помню, как она была одета, что-то очень модное, дорогое. Секретарь учебной части наших курсов. Она сидела сзади нас, шепнула мне, что это дочь профессора Львова, Мира. Я так поглощена была лекцией, что до меня сначала это не дошло, то, что она падчерица нашей Аграфены. Но после лекции Мальшит подошел к ней и привычно взял под руку. Я не подошла к Мальшиту. Сама не знаю, почему. Всю ночь не спала. Думала все, почему не подошла. Неужели я тщеславная, пустая девушка? Меня никто такой не считает, значит, все обманываются во мне. Видишь ли, Янька, я вдруг словно увидела себя со стороны, чужими глазами. Длинноногая, худенькая дурнушка с угловатыми движениями, в грубых дешевых полуботинках, штапельном платье, подвернутыми косичками с бантиками. А внизу, если бы мы вместе спустились в гардеробную, предстояло еще надевать это порожевшее пальто с короткими рукавами. Мне так стыдно теперь за себя. Что это со мной случилось? Я еще не заработала в жизни ни одного рубля, а уже устыдилась дешевых туфель. О, какая гадость, какой позор! И какое значение имеет, красиво я или нет, для тех дел, что я совершу за свою жизнь? И при том, Филиппу Мальшиту это совершенно безразлично, он начисто нас забыл. Родненький братик Янька, неделю я маялась после своего поступка, потом, не выдержав, позвонила Фоме и попросила его свести меня к Мальшиту прямо домой. И ты ведь хотел, чтобы я сходила к ним? Договорились на субботу, свободный мой вечер. Но, видно, не судьба. В субботу утром Мальшит улетел в командировку на Каспийское море. Надолго. Он будет организовывать на каком-то острове научно-исследовательскую станцию. Через 2 месяца я заканчиваю курсы и уезжаю на практику. Не знаю, куда пошлют. Ну что ж, сама виновата. Милый Яшенька, сегодня в журнале «Знание сила» прочла, наконец, подробное изложение проекта Мальшита о дамбе через море. Проект поддержал крупный ученый, доктор технических наук Иван Владимирович Турышев. Пишет, что вокруг этого проекта уже развернулись самые горячие дискуссии. Вот малюсенькая выдержка из статьи. Молодой океанолог Филипп Михайлович Мальшит предложил перегородить Каспийское море дамбой длиной 450 километров с каналами для судоходства и прохода рыбы. По его мысли, материалом для постройки могут служить грунт и камень. По дамбе можно проложить железную дорогу. Схема эта, по утверждению автора, очень проста, не требует ничего, кроме земляных работ и работ по укреплению откосов. Стоимость ее могла быть распределена между 6-8 заинтересованными ведомствами. Осуществление этого проекта позволило бы сохранить рыбный Северный Каспий. Проект поддержал ряд ученых и инженеров, но все они подчеркивали, что этот проект нуждается в серьезной доработке и улучшении. Вот я верю, что мы с тобой еще проедем по этой железной дороге через дамбу или пароходом через ее шлюзы. Ох, Янька, я так горжусь, что именно у нас на заброшенном маяке Мальшит обдумал и разработал этот замечательный проект тогда, 2 года назад. Я верю в Филиппа Мальшита, так бы мне хотелось ему помогать. Сбудется ли это когда-нибудь? Славный мой братишка, получила твое обстоятельное письмо. Школьные дела, они мне интересны и дороги, как прежде. Но как давно это все было? Неужели прошел всего только 1 год? Так выросла, ты не узнал бы меня. Опять апрель. В солнечном небе рокочут самолеты, Люди такие веселые, бегут по своим делам, постукивая каблуками по тротуару.